6. Свидетелями происшедшего во дворе были всего 3 человека, и тем не менее, что неудивительно, казалось, о нем знали все к тому моменту, когда позже я направилась в столовую. Уроки закончились, но большинство студентов сновали по коридорам вместо того, чтобы заниматься или пересдавать контрольные работы, или делать еще что-нибудь в этом духе. Они старались скрыть от меня свои взгляды и перешептывания, но не слишком преуспели в этом. Те, кто встречался со мной взглядом, либо натянуто улыбались, либо тут же отворачивались. Замечательно. В отсутствии психической связи с Кристианом я понятия не имела, где его искать. Почувствовав, что лис в библиотеке, я решила, что это подходящее место для начала поисков. Идя туда, я услышала за спиной обращенные ко мне слова. «Совсем распоясалась!» Я обернулась и увидела идущих в нескольких шагах позади Райана и Камилу. Будь я парнем, подходящим ответом было бы «Ты говоришь о своей мамочке?» Поскольку я не парень и имею представление о хороших манерах, то сдержалась. «Не понимаю, о чем ты?» Райан нагнал меня. «Все ты понимаешь. С Кристианом. Я слышал, когда Стэн напал, ты бросила его на растерзание и ушла». «О, Господи!» — застонала я. «Достаточно скверно, когда все обсуждают тебя. Но почему вдобавок в рассказы всегда вносятся искажения?» «Ничего подобного не произошло!» «Тогда почему тебя вызывали к Альберте?» «Послушай», — сказала я, чувствуя, как мои хорошие манеры улетучиваются. «Я просто не справилась с нападением. Как ты раньше, когда был недостаточно внимателен в коридоре, сечешь?» Он слегка покраснел. «Эй, в конце я принял участие! Ты имеешь в виду то, что называют быть убитым?» «По крайней мере, я не вел себя как скулящая сука, отказывающаяся сражаться». Я только-только начала успокаиваться после разговора с Дмитрием. Однако сейчас моя раздраженность резко подскочила, словно температура в градуснике, готовом вот-вот взорваться. «Знаешь, вместо того, чтобы критиковать других, ты лучше уделял бы больше внимания своим обязанностям стража». Я кивнула на Камилу. До сих пор она помалкивала, но, судя по выражению ее лица, все жадно впитывала. Райан пожал плечами. «Я могу делать и то, и другое. Шейн позади нас, а пространство впереди чисто. Никаких дверей, легко!» Он похлопал Камилу по плечу. «Она в безопасности. Здесь легко охранять. В реальном мире с реальными стригоями все будет не так просто». Его улыбка увяла, в глазах вспыхнула злость. «Верно. Насколько я слышал, ты и там не слишком-то утруждалась, по крайней мере в том, что касается Мейсона». Насмешки над тем, что случилось со Стэном и Кристианом, это одно. Но намек на то, что я ответственна за смерть Мейсона, непозволительно. Я 2 года обеспечивала безопасность Лисы в человеческом мире. Я убила в Спокане 2 стригоев. Я единственный новичок в этой школе, имеющий знаки молнии, маленькие татуировки, которые получают убившие стригоев стражи. Я знала, что некоторые перешептывались насчет случившегося с Мейсоном, но в лицо мне никто ничего не высказывал. Думать, что Райан или кто-то другой считают меня в ответе за смерть Мейсона, это было уже чересчур. Я и без них достаточно винила себя. Градусник взорвался. Одним молниеносным движением я проскочила мимо Райана, схватила Камилу и оттолкнула к стене. Не с такой силой, чтобы причинить вред. Но она явно испугалась. Глаза расширились в шоке, и вдобавок я обхватила ее рукой за горло. «Что ты делаешь?» — воскликнул Райан, переводя взгляд с меня на нее. Я слегка сменила позу, но Камилу не отпустила. «Пополняю твое образование», — вежливо сказала я. «Иногда бывает не так легко охранять, как ты думаешь». «Чокнутая! Ты не смеешь причинить вред Морою, если стражи узнают?» «Конечно, не смею». Я перевела взгляд на Камилу. «Я причиняю тебе вред? Ты испытываешь жуткую боль?» Она заколебалась, но тут же отрицательно затрясла головой, настолько энергично, насколько позволяли обстоятельства. «Тебе неудобно!» Еле заметный кивок. «Видишь?» — сказала я Райану. «Неудобство и боль — разные вещи!» «Ты ненормальная! Отпусти ее!» «Я еще не закончила, Рай. Обрати внимание, потому что это важно. Опасность может исходить откуда угодно. Не только стригой. Бывают стражи, одетые как стригои. Продолжай вести себя, точно самоуверенный козел, воображающий, будто знает все». Я слегка напрягла руку, по-прежнему не перекрывая Камиле дыхание и не причиняя боли. «И ты непременно упустишь что-нибудь. И оно может убить твоего Мароя». «Ладно, ладно, пусти, пожалуйста, прекрати!» Его голос дрожал. Всякое позерство исчезло. «Ты пугаешь ее!» «Я тоже боялась бы, если бы моя жизнь находилась в твоих руках!» Запах гвоздики предупредил о появлении Адриана. Я также заметила, что подошли Шейн и еще несколько человек. Они выглядели неуверенно. Вроде бы хотели вмешаться, но опасались причинить Камиле вред. Я понимала, что нужно отпустить ее, но Райан ужасно меня разозлил. Я должна была доказать ему свою правоту, должна наказать его. И, по правде говоря, я даже не испытывала сочувствия к Камиле, поскольку уверена, она внесла свою лепту в распространение обо мне грязных слухов. «Восхитительно!» Лениво, как обычно, произнес Адриан. «Но, думаю, ты уже добилась своего». «Даже не знаю», — ответила я голосом, звучащим одновременно нежно и угрожающе. «Я все еще не уверена, что Райан въехал». «Ради бога, Роза, понял я, понял!» — воскликнул Райан. «Просто отпусти ее!» Адриан обошел меня и встал рядом с Камилой. Мы с ней были тесно прижаты друг к другу, но он ухитрился втиснуться таким образом, что его лицо оказалось почти рядом с ее. На физиономии обычная для него дурацкая усмешка, но темно-зеленые глаза смотрели серьезно. «Да, маленькая дампирка, отпусти ее, ты свое дело сделала». Мне хотелось сказать Адриану, чтобы он отстал от меня, и я сама буду решать, когда пора заканчивать. Но как-то так получилось, что я не смогла произнести ни слова. Я разрывалась между злостью на него и пониманием того, что он говорит разумные вещи. «Отпусти ее», — повторил он. Сейчас мой взгляд был прикован к Адриану, не к Камиле. Внезапно понимание того, что он прав, овладело мною целиком. «Конечно, нужно отпустить ее». Я убрала руку и отпустила. Хватая ртом воздух, Камила укрылась за Райаном, используя его как щит. Теперь я видела, что она вот-вот расплачется. Райан выглядел ошеломленным. Адриан выпрямился и махнул рукой Райану. «Я на твоем месте убрался бы отсюда, прежде чем ты по-настоящему разозлишь Розу». Райан, Камила и остальные медленно попятились от нас. Адриан обнял меня за плечи и поспешно увлек в сторону библиотеки. Меня охватило странное чувство, словно я только что проснулась. Но потом с каждым шагом ситуация становилась яснее и яснее. Я сбросила его руку и резко отстранилась. «Ты только что применил ко мне принуждение!» — воскликнула я. «Заставил меня отпустить ее!» «Пришлось. У тебя был такой вид, словно ты вот-вот ее придушишь». «Ничего подобного! Я не сделала бы этого!» Я открыла дверь в библиотеку. «И ты не имел права так поступать со мной! Никакого права!» Принуждение — метод заставить человека сделать то, что пожелаешь. Умение, которым все Морои обладают в очень незначительной степени. Использовать его считается аморальным, и большинство Мороев не в состоянии причинить с его помощью серьезный вред. Дух, однако, усиливает эту способность, поэтому и Лиса, и Адриан бывают очень опасны. «А ты не имела права зажимать бедную девушку в коридоре, просто чтобы ублажить собственную растревоженную гордость. Райан не имел права говорить такие вещи. Я понятия не имею, что это за вещи, но если я правильно оцениваю твой возраст, ты достаточно взрослая, чтобы не выходить из себя из-за грязных сплетен». «Не выходить из...» Я замолчала. Мы уже были у стола, за которым работала Лиса. Судя по ее лицу и эмоциям, меня ожидали неприятности. Эдди стоял в паре футов от нее, прислонившись к стене и наблюдая за помещением. Его глаза расширились при виде меня, но он не сказал ни слова. Я села в кресло напротив нее. «Привет». Она подняла взгляд, вздохнула и снова вернулась к своему учебнику. «Я все ждала, когда ты появишься», — сказала она. «Тебя отстранили от испытаний?» Она говорила спокойно и вежливо. Но я воспринимала скрытые в глубине ее души чувства, раздражение и даже отчасти гнев. «На этот раз нет», — ответила я. «Просто придется выполнять кое-какие общественные работы». Она промолчала, но я чувствовала, благодаря нашей связи, что ее настроение не изменилось. Теперь вздохнула я. «Ладно, поговори со мной, Лис. Я знаю, ты сердишься». Адриан посмотрел на меня, потом на нее, потом снова на меня. «У меня такое чувство, будто я что-то упускаю». «Замечательно», — сказала я. «Ты пришел, испортил мне разборку и даже не знаешь, из-за чего все было». «Разборку?» — спросила Лиса. Чувствовалось, что она сбита с толку. «Что все-таки произошло?» — повторил Адриан. Я кивнула Лисе. «Давай, расскажи ему». «Роза проходила свой первый тест и отказалась защищать Кристиана». Она возмущенно покачала головой и вперила в меня обвиняющий взгляд. «Я просто поверить не могу, что ты способна на такие вещи. Это ребячество». «Лиса пришла к тем же выводам, что и стражи». Я вздохнула. «Это произошло ненамеренно. На слушании только и твердили эту чушь. Ну, я им то же самое сказала». «Тогда что же произошло?» — требовательно спросила она. «Почему ты сделала это?» Я не знала, что сказать. Мое нежелание говорить правду даже не имело отношения к присутствию здесь Адриана и Эдди, хотя я, конечно, не хотела, чтобы они услышали. Проблема была гораздо сложнее. «Дмитрий прав. Есть люди, которым я могу доверять. И двум из них я доверяла безоговорочно. Ему и Лисе. Ему я так и не сказала правду. Поступлю ли я, смогу ли поступить так же и с ней?» Пусть она и злилась, я без тени сомнения знала, что Лиса всегда поддержит меня. Однако в точности, как с Дмитрием, мне не хотелось рассказывать ей историю с призраком. И в точности, как с Дмитрием, в качестве объяснения, у меня оставался тот же выбор — безумие или некомпетентность. Благодаря нашей связи я почувствовала, что у нее на душе чисто и ясно, никаких негативных эмоций, мрачности или признаков безумия, и тем не менее в глубине что-то трепетало. Легкое такое шевеление. Антидепрессантам понадобится время, чтобы полностью выйти из организма. Однако даже после одного дня без них ее магия уже начала пробуждаться. Я подумала о своей встрече с призраком. Вспомнила полупрозрачное, грустное лицо Мейсона. Разве могла я хотя бы попытаться объяснить это? Разве могла я завести разговор о чем-то столь странном и фантастическом, когда она прикладывает огромные усилия, чтобы ее жизнь оставалась нормальной, даже в условиях, когда ей предстоит снова освоить магию? «Нет», — осознала я, — «это невозможно. Пока нет, в особенности, когда я внезапно поняла, что надо рассказать ей еще кое о чем очень важном». «Я замерла», — сказала я в конце концов. «Глупо, конечно. Я была так самоуверена. Считала, что могу справиться с кем угодно. И потом Стэн...» Я пожала плечами. «Не знаю. Я просто не могла среагировать. Сама не знаю, почему. Мне очень неловко. И надо же, чтобы это случилось именно с Кристианом». Лиса внимательно вглядывалась в мое лицо, пытаясь понять, правду ли я говорю. Было больно думать, что она мне не доверяет. если не считать того, что... Ну, я же действительно врала. Как я сказала Дмитрию, я могу быть хорошей лгуньей, когда хочу. Сомнения Лисы не рассеялись. «Хотелось бы мне заглянуть в твой разум», — задумчиво сказала она. «Брось! Ты же знаешь меня! И что, в самом деле думаешь, что я могла так поступить? Сдать Кристиана и поставить себя в глупое положение просто чтобы насолить учителям?» «Нет», — ответила она в конце концов. «Ты бы, скорее всего, сделала это так, чтобы тебя не застукали». «Дмитрий то же самое говорит», — проворчала я. «Приятно, что все так верят в меня». «Мы верим», — возразила она. «Потому-то все и выглядит так странно». «Даже я могу совершать ошибки». Я придала лицу дерзкое, самоуверенное выражение. «Знаю, в это трудно поверить. Для меня самой сюрприз, но, полагаю, такое должно иногда случаться. Подобным образом карма поддерживает равновесие Вселенной. А иначе получилось бы несправедливо, чтобы один человек был настолько безупречен». Адриан в виде исключения молчащий наблюдал за нашим разговором с таким видом, словно это был теннисный матч. Он слегка прищурил глаза, надо полагать, вглядывался в наши ауры. Лиса закатила глаза, но, по счастью, гнев, который я ощущала раньше, начал ослабевать. Она поверила мне. Потом она перевела взгляд на кого-то за моей спиной. Радостные золотистые эмоции, которые я почувствовала, свидетельствовали о появлении Кристиана. «Мой преданный телохранитель вернулся!» — заявил он, подтягивая к себе кресло и посмотрел на Лису. «Ты уже закончила?» «Закончила с чем?» — он наклонил голову в мою сторону. «Устраивать ей выволочку за то, что она позволила смертоносным когтям Альта сцапать меня!» Лиса покраснела. Ее уже слегка мучила совесть из-за того, что она на меня набросилась. Теперь, когда я сумела оправдаться. Дерзкое, понимающее замечание Кристиана заставило ее почувствовать себя еще глупее. «Мы просто поговорили об этом, вот и все!» Адриан зевнул и откинулся в своем кресле. «Вообще-то, думаю, я разобрался в том, что произошло. Это какая-то афера». «Афера с целью отпугнуть меня, поскольку я всегда говорил, что хочу видеть тебя своим стражем. Ты подумала, притворюсь-ка я плохим стражем, он от меня и отвяжется». «Ну, не сработало, так что нет смысла в следующий раз рисковать чьей-то жизнью». Я была благодарна ему за то, что он не упомянул об инциденте в коридоре. Райан, конечно, перешел все границы, но по мере того, как шло время, мне было все труднее поверить, что я сорвалась подобным образом. Как будто это произошло не со мной. Как будто я была просто сторонним наблюдателем. Конечно, в последнее время я срываюсь на каждом шагу. Разозлилась из-за того, что меня приставили к Кристиану. Разозлилась, услышав обвинение стражей. Разозлилась. Ох, да! Сейчас, наверное, самое время бросить бомбу. Ну, есть одна новость, которую вам, ребята, нужно знать. Все взгляды даже Эдди обратились на меня. «Что еще?» — спросила Лиса. Говорить им это было нелегко, и я просто безоглядно устремилась вперед. Выяснилось, что Виктор Дашков до сих пор не признан виновным за то, что натворил. Просто сидел за решеткой. Однако, в конце концов, состоится официальное судебное разбирательство на той неделе или что-то около того. Услышав его имя, Лиса среагировала примерно так же, как я. Через нашу связь в меня хлынул шок и страх. В ее сознании вспыхнули картинки происшедшего. То, как извращенные действия Виктора чуть не свели ее с ума. Пытки, которым подвергал ее один из приспешников Виктора. То, как она нашла истекающего кровью Кристиана после нападения гончих Виктора. Она сжала кулаки с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Кристиан не мог чувствовать ее реакцию так, как я. Но он в этом и не нуждался. Он накрыл ее руки своими, однако она едва ли заметила это. «Но! Она сделала глубокий вдох, стараясь успокоиться. Как можно сомневаться в том, что он виновен? Все же знают, все видели. Таков закон. Полагается дать ему шанс защитить себя. Смятение охватило ее, но потом медленно она пришла к пониманию того, что дошло до меня в разговоре с Дмитрием. Значит, постой. Получается, есть шанс, что его не признают виновным? Я смотрела в ее широко распахнутые, испуганные глаза и не могла заставить себя подтвердить догадку. По-видимому, выражение моего лица сказала ей все. Кристиан стукнул кулаком по столу. «Абсурд!» Его вспышка заставила людей за соседними столиками оглянуться. «Это политика», — сказал Адриан. «Те, кто наверху, всегда расплачиваются по другим правилам». «Но он едва не убил Розу и Кристиана!» — воскликнула Лиса. «Он похитил меня! Какие могут быть вопросы?» Лису обуревали эмоции. Страх, огорчение, ярость, возмущение, непонимание, беспомощность. Я не хотела, чтобы она погружалась в эти мрачные чувства и отчаянно надеялась, что подруга сумеет успокоиться. Так и происходило, медленно, неуклонно, но потом во мне начал нарастать гнев, прямо как в истории с Райаном. «Это формальность, уверен», — заявил Адриан. «Когда все доказательства будут представлены, вряд ли возникнут какие-то дебаты». «В том-то и соль», — сказала я с горечью. «Они не собираются представлять все доказательства. Нас там не будет». «Что?» — воскликнул Кристиан. «Тогда кто станет свидетельствовать?» «Стражи, которые там были». Нам, видимо, не доверяют, сомневаются, что мы умеем держать язык за зубами. Королева не хочет сообщать миру, что один из ее драгоценных приближенных способен на столь дурные поступки. «Однако именно мы — причина судебного разбирательства!» — сверкнула глазами Лиса. Кристиан встал, оглядываясь вокруг, с таким видом, словно ожидал обнаружить в библиотеке Виктора. «Я займусь этим немедленно!» «Конечно!» — ехидно заметил Адриан. «Если ты ворвешься к ним, открыв ногой дверь, это сразу заставит их передумать. Возьми Розу с собой, и вы точно произведете неизгладимое впечатление». «А что, у тебя есть идеи получше?» — спросил Кристиан, вцепившись в спинку кресла и сверля Адриана яростным взглядом. Спокойствие Лисы снова пошло рябью. «Если Виктор окажется на свободе, он снова начнет преследовать нас». «Если его отпустят, долго на свободе он не протянет», — угрожающе бросила я. «Уж я позабочусь об этом». «Поосторожнее», — Адриан, казалось, находил разговор забавным. «Даже ты не сможешь уйти от наказания, убив члена королевской семьи». Я собралась ответить, что сначала попрактикуюсь на нем, однако резкий возглас Эдди заставил меня замолчать. «Роза!» Инстинкт, выработанный годами обучения, мгновенно вернул меня к действительности. Я подняла взгляд и увидела то, что раньше заметил он. В библиотеку вошел Эмиль и теперь оглядывал ее в поисках новичков, делая пометки. Я вскочила и заняла позицию неподалеку от Эдди, позволяющей мне видеть Кристиана и большую часть библиотеки. «Проклятье! Я должна взять себя в руки!» Или кончится тем, что Райан окажется прав. В период между скандалом в коридоре и разговором о Викторе я полностью пренебрегла своими обязанностями стража. Может, я и без Мейсона напортачила бы со Стэном. Эмиль, похоже, не заметил, что я только что сидела и разговаривала. Он прошагал мимо, оглядел нас, записал что-то и пошел дальше, в глубину библиотеки. Я была на волосок от новых неприятностей и, избежав их, испытала чувство облегчения. Нет, необходимо срочно справиться с собой. Это было трудно. Мрачное настроение снова овладело мной. А наблюдать спокойно, как Лиса и Кристиан сердито обсуждают судебное разбирательство Виктора, сил больше не было. Я хотела вмешаться, высказать свои доводы, хотела громко выразить возмущение и разочарование. Однако подобную роскошь я как страж не могла себе позволить. Моя первая обязанность — защищать Мороев и не давать волю собственной импульсивности. Снова и снова я мысленно повторяла мантру стражей. «Они на первом месте!» В последнее время эти слова стали раздражать меня. 7. Когда было сделано первое предупреждение о приближении комендантского часа, Моро и собрали свои вещи. Адриан удалился сразу же, но Лиса и Кристиан воспользовались возможностью вместе дойти до спального корпуса. Они держались за руки, сблизив головы, и шептались о чем-то, что я могла подслушать, только проникнув в голову Лисы. Они все еще негодовали по поводу новостей о Викторе. Давая им возможность побыть наедине, я держалась на расстоянии, наблюдая за местностью. Эдди шел рядом с ними. Поскольку в кампусе дампиров намного меньше, Морои занимают 2 стоящих вплотную друг к другу спальных корпуса. Дойдя до того места, где дорожка раздваивалась, они остановились. Поцеловались на прощание, и я из кожи вон лезла, стараясь вести себя, как принято у стражей. Смотреть, но не видеть. Лиса попрощалась со мной и вместе с Эдди пошла к своему корпусу, а я последовала за Кристианом. Если бы я охраняла Адриана или кого-то вроде него, то, скорее всего, ближайшие 6 недель была бы вынуждена мириться с игривыми шуточками на тему «спанья в одной комнате». Однако Кристиан вел себя со мной в небрежной, грубоватой манере, почти как с сестрой. Добрый брат Кристиан расчистил для меня место на полу, а к тому времени, когда он вернулся из ванной, я соорудила себе из одеял уютную постель. Он выключил свет и улегся. Спустя несколько мгновений я окликнула его. «Кристиан, вообще-то сейчас время сна, Роза!» Я зевнула. «Поверь, я и сама хочу спать, но у меня есть вопрос. О Викторе? Знаешь, мне нужно выспаться, а это снова взбудоражит меня!» «Нет, кое о чем еще». «Ладно, давай». «Почему ты не высмеял меня из-за этой истории со Стэном? Все остальные пытались вычислить, действительно ли я не справилась или допустила промашку намеренно. Лиса и та допрашивала меня. И Адриан тоже немного. А стражи? Ну, не стоит о них. Однако ты не сказал ничего, а между тем от тебя первого я ждала колких замечаний». Последовала пауза. Я надеялась, что он обдумывает ответ, а не просто заснул. «Не было смысла дергать тебя», — пояснил он наконец. «Я знаю, ты сделала это ненамеренно». «Почему? Я имею в виду, почему ты так уверен, что я сделала это ненамеренно?» «Из-за нашего разговора в классе кулинарного мастерства. И потому что ты не такая. Я видел тебя в Спокане. Тот, кто сделал ради нашего спасения то... Что сделала ты? Ну, ты не способна на столь ребячьи выходки». «Здорово! Спасибо! Я... Ну, в смысле, это много для меня значит!» «Кристиан поверил мне, когда все остальные сомневались. Ты первый человек, который действительно верит, что я просто оплошала, а не имела никаких скрытых мотивов». «Ну, в это я тоже не верю». «Не веришь во что? Что я оплошала? Почему?» «Ты слушаешь, что тебе говорят? Я видел тебя в Спокане. Человек вроде тебя не может просто так замереть, будто столб». Я начала вешать ему ту же лапшу на уши, что и стражам. Дескать, убийство Стригоев еще не делает меня неодолимой, но Кристиан прервал меня. «Я видел в тот момент твое лицо». «Ох, во дворе?» «Да». Последовала новая пауза. «Не знаю, что произошло, но ты выглядела не как человек, которым владеет жажда мести, и не как человек, не заметивший нападение Стэна. Это было что-то совсем другое, не знаю. Но ты была полностью поглощена чем-то, и, честно, знаешь, какое у тебя было выражение лица? Испуганное. Тем не менее, ты не стал ко мне цепляться». «Это не мое дело. Так завладеть тобой могло только что-то очень серьезное. Но если уж дойдет до настоящего дела, я чувствую себя в безопасности с тобой, Роза. Знаю, будь там настоящий Стригой, ты защитила бы меня». Он зевнул. «Ладно. Теперь, когда я излил тебе свою душу, давай, наконец, поспим. Может, ты не нуждаешься во сне, но не всем так везет». Он уснул. Вскоре я и сама закрыла глаза. У меня был долгий день, а перед ним почти бессонная ночь. Едва я крепко уснула, как увидела сон, и сразу же почувствовала признаки того, что это один из неестественных снов Адриана. «Ох, нет!» — простонала я. Я стояла в саду в самом разгаре лета. Воздух тяжелый, влажный. Меня заливают золотистые волны солнечного света. Повсюду вокруг цветы самой разной окраски. Воздух густо насыщен запахами сирени и роз. С цветка на цветок перелетают пчелы и бабочки. На мне джинсы и льняная безрукавка. Мой Назар, маленький стеклянный глаз, якобы защищающий от зла, свисает с шеи. На запястье четки, браслет из бусин с крестом. Это фамильная ценность Драгомиров, подаренная мне Лисой. В обычной жизни я редко ношу драгоценности, но всегда появляюсь в них в этих снах. «Где ты?» — позвала я. «Я знаю, ты здесь!» Адриан вышел из-за яблони, густо усыпанный розовыми и белыми цветами. Он был в джинсах хорошего качества, и можно не сомневаться от какого-нибудь модного дизайнера. Еще на нем была темно-зеленая хлопчатобумажная тенниска, тоже совсем простая. В солнечном свете каштановые волосы отсвечивали золотом. «Я говорила, чтобы ты держался подальше от моих снов», — процедила я, уперев руки в боки. Он лениво улыбнулся мне. «А как еще с тобой можно поговорить?» Ты была не очень-то дружелюбно настроена. Может, если бы ты не использовал принуждение на людях, у тебя бы появилось больше друзей. Я спас тебя от самой себя. Твоя аура напоминала грозовое облако. Ладно, предлагаю в виде исключения не разговаривать об аурах и грозящей мне судьбе. Судя по выражению его глаз, именно это он и хотел обсудить, но решил пойти мне навстречу. Хорошо. «Можем поговорить о других вещах». «Но я вообще не хочу разговаривать, я хочу спать». «Ты спишь?» Адриан улыбнулся и подошел к столбу, обвитому вьющимся растением, внимательно разглядывая его цветы, оранжевые и желтые, по форме напоминающие рупор. Он нежно провел пальцами по краю одного такого цветка. «Это сад моей бабушки». «Замечательно». Я удобно прислонилась к яблоне. Похоже, визит сюда затянется. Теперь, я так понимаю, мне предстоит услышать историю твоей семьи. Эй, она была крутая леди! Не сомневаюсь, я могу идти. Он по-прежнему не отрывал взгляда от цветов. Не советую пренебрежительно относиться к родословной Мороев. Тебе ничего не известно о твоем отце. Может, мы родственники? «Означает ли это, что ты готов оставить меня в покое?» Он подошел ко мне и продолжил так, будто не слышал моего вопроса. «Ха, не стоит волноваться. Думаю, у нас разные предки. Кстати, твой папа вроде бы из Турции». «Да, так говорит моя». «Эй, что это ты уставился на мою грудь?» Он пристально разглядывал меня, но на этот раз сосредоточился не на лице. Я скрестила на груди руки и вперила в него сердитый взгляд. «Я смотрю на твою блузку. Цвет неподходящий». Он протянул руку и прикоснулся к бретельке. Материя цвета слоновой кости приобрела тот же сочный оттенок цвета индиго, что и цветы вьющегося растения. Словно чернила, расплывающиеся по бумаге. Он прищурился. Точно искусный художник, изучающий свое творение. «Как ты это делаешь?» — воскликнула я. «Это же мой сон. Синий — не твой цвет. Давай попробуем вот это». Синий мгновенно сменился ярко-алым. «Да, вот оно, твой цвет красный. Красный, как роза, как свежая-свежая роза». «О, Господи!» простонала я. «Не знала, что даже в твоих снах ты помешан на моде!» Он никогда не бывал таким мрачным и угнетенным, как Лиса в прошлом году, но дух определенно временами оказывал на него странное воздействие. Он отступил и широко раскинул руки. «Я всегда помешан на всем, что связано с тобой, Роза. Сейчас ты услышишь посвященные тебе импровизированные стихи». Он откинул голову назад и прокричал в небо. «Роза — красный цвет! Нет, не синий, нет! Как колючка остра и в сражении быстра!» Адриан уронил руки и устремил на меня вопросительный взгляд. «Как может колючка участвовать в сражении?» — спросила я. Он покачал головой. «Искусство не обязательно должно иметь смысл, маленькая дампирка. Кроме того, предполагается, что я безумен, верно? Я видела тебя и в более безумном состоянии». «Ну, я буду работать над этим». Он отошел, чтобы рассмотреть гортензию. Я хотела снова спросить, когда смогу вернуться в свой сон. Но наш разговор навел меня на одну мысль. «Адриан, как узнать, безумен ты или нет?» Он отвернулся от цветов с улыбкой, явно собираясь пошутить, но потом разглядел выражение моего лица. Улыбка погасла. Он стал необычно серьезен. «Думаешь, ты безумна?» — спросил он. «Не знаю», — ответила я, опустив взгляд. Я была босиком, и острые травинки щекотали ноги. «Я видела кое-что». «Безумные редко задаются вопросом, безумны они или нет», — глубокомысленно ответил он. Я вздохнула и подняла на него взгляд. «От этого мне не легче». Он вернулся и положил руку на мое плечо. «Не думаю, что ты безумна, Роза. Но, полагаю, тебе пришлось через многое пройти». Я нахмурилась. «Что это значит?» «Это значит, что я не считаю тебя безумной». «Спасибо. Ну, теперь все прояснилось. Знаешь, эти твои сны действительно начинают доставать меня». «А вот Лиса против них ничего не имеет». «Ты что, проникаешь и в ее сны? У тебя всерьез отсутствует всякое представление о границах?» «Нет, в ее сны я хожу только с целью инструктажа. Она хочет научиться этому искусству». «Замечательно! Значит, просто я такая везучая, что мне приходится терпеть твои сексуальные домогательства!» У него сделался по-настоящему обиженный вид. «Хотелось бы, чтобы ты не относилась ко мне так, будто я воплощение зла. Извини, просто у меня нет оснований считать, что от тебя может быть какой-то толк». «Ага, не то, что от твоего наставника, совратителя малолетних. Честно говоря, не вижу, чтобы ты достигала с его помощью хоть какого-то прогресса». Я отступила на шаг и сощурилась. «Вот только Дмитрия не трогай». «Не буду, если ты перестанешь считать, будто он само совершенство. Поправь меня, если я ошибусь, но он скрывал от тебя факт судебного разбирательства над Дашковым, верно?» Я отвела взгляд. «В данный момент это не имеет значения. Кроме того, у него были свои причины». «Ну да, которые, надо полагать, оправдывают молчание. А теперь он отказывается бороться за то, чтобы вы присутствовали там, в то время как я могу сделать так, что вы примете участие в этом разбирательстве». «Ты?» — я хрипло рассмеялась. «И как ты этого добьешься? Обкуришь судью до полного упадка сил? Используешь принуждение на королеве и половине двора?» «Не следует вот так походя говорить гадости людям, реально способным тебе помочь. Просто подожди». Он легко поцеловал меня в лоб, хотя я и пыталась увернуться. «Ну а теперь иди, отдохни». Сад начал выцветать, и я провалилась во тьму обычного сна. 8. На протяжении нескольких последующих дней я безо всяких происшествий ходила по пятам за Кристианом, и по мере того, как шло время, нетерпение внутри нарастало все сильнее. Прежде всего, потому что стало ясно, быть стражем в огромной степени означает просто ждать. Я всегда знала это, но в жизни все оказалось труднее. Стражи абсолютно необходимы в случае нападения стригоев, однако в жизни стригои нападают очень редко. Могут пройти годы, на протяжении которых стражу не придется участвовать ни в одном конфликте. Конечно, во время полевых испытаний Инструктора не заставляли нас ждать так долго, но в то же время стремились научить терпению и пониманию того, как важно не расслабляться, даже если вроде бы нет никакой опасности. Вдобавок, нас обязали действовать в чрезвычайно жестких условиях, всегда стоять и всегда вести себя официально. Стражи, живущие в семьях Мороев, по большей части ведут себя естественно и делают обычные вещи, одновременно не утрачивая настороженности в отношении любой возможной угрозы. Однако рассчитывать на это можно не всегда, поэтому наша школьная практика протекала в максимально трудных условиях. Бесконечное ожидание повышало уровень нетерпения. Но не оно было главной причиной грызущей меня неудовлетворенности. Мне отчаянно хотелось оправдаться в глазах всех, исправить промахи, допущенные во время нападения Стэна. Мейсона я больше не видела и решила, что то видение — точно результат переутомления и стресса. Это радовало, конечно. Любая причина лучше, чем быть безумной или неумелой. Однако радовало далеко не все. Когда однажды после уроков мы с Кристианом встретились с Лисой, я уловила излучаемые ею беспокойство, страх и гнев. Только благодаря нашей связи почувствовала. Внешне она выглядела совершенно спокойной. Эдди и Кристиан о чем-то разговаривали и ничего не заметили. Я подошла к Лисе и обхватила ее рукой. «Все будет хорошо». Я знала, что ее беспокоит. «Виктор?» Еще раньше мы решили, что Кристиан, несмотря на его готовность, позаботится обо всем, вряд ли в состоянии обеспечить нам участие в судебном разбирательстве. Поэтому в один из дней, используя всю свою дипломатичность, Лиса очень вежливо заговорила с Альбертой о возможности для нас выступить свидетелями на этом суде. Альберта тоже очень вежливо ответила ей, что это даже не обсуждается. «Я думала, если просто объяснить, почему это так важно, они позволят нам поехать», — шептала мне Лиса. «Роза, я не могу спать, все думаю и думаю об этом. Что, если он окажется на свободе? Что, если его отпустят?» Голос у нее дрожал. Я ощущала в ней прежнюю уязвимость, которая долгое время отсутствовала. Это вызвало поток воспоминаний о тех временах, когда Лиса в огромной степени зависела от меня. В последнее время я радовалась тому, какой сильной, самостоятельной она стала, и хотела сделать все, чтобы такой она и оставалась. Я на ходу крепко сжала ее руку. «Он не вырвется на свободу», — сказала я решительно. «Мы будем участвовать в этом разбирательстве. Я позабочусь об этом. Ты же знаешь, я никогда не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось». Она с легкой улыбкой прислонила голову к моему плечу. «Вот что я люблю в тебе. Ты понятия не имеешь, как оказаться при дворе, но прямо повторяешь это, чтобы заставить меня чувствовать себя лучше». «И получается?» «Да». Беспокойство все еще снедало ее, но чуть-чуть отступило, ей стало легче. Плюс, хотя она и поддразнила меня насчет самоуверенного обещания, оно реально успокоило ее. К несчастью, в последнее время выяснилось, что у Лисы есть другой повод для огорчений. Она надеялась, что когда лекарства выйдут из организма, ей удастся снова обратиться к магии. Магия была внутри ее. Мы обе чувствовали это, но Лиса почему-то никак не могла к ней прикоснуться. Прошло 3 дня, но ничего не изменилось. Я сочувствовала ей, но больше всего меня волновало ее душевное состояние. По счастью, пока оно оставалось стабильным. «Не понимаю, что происходит», — жаловалась она. «Вроде бы сейчас я уже должна делать хоть что-то, но ничего не получается, я застряла». К этому моменту мы уже почти дошли до здания, где находились столовая и другие общественные помещения. Лиса с Кристианом хотели посмотреть кино. У меня невольно мелькнула мысль, насколько трудно смотреть кино и одновременно быть настороже. Может, это не так уж и плохо. Я отошла от Лисы, чтобы проверить дорожку впереди. Она бросила на меня сочувственный взгляд. «Ты все время такая беспокойная? Я думала, это моя участь». «Это моя работа — приглядывать за тобой». «На самом деле это моя работа», — сказал Эдди шутливым тоном, что было для него большой редкостью. «Никому из вас не стоит тревожиться», — сказала Лиса. «Во всяком случае, по этому поводу». Кристиан обхватил ее рукой за талию. «Ты такая нетерпеливая, даже больше, чем Роза. Все, что тебе нужно, это...» Это было дежавю. Из маленькой рощицы выскочил Стэн, бросился к Лисе, обхватил ее рукой и рывком притянул к себе. Мое тело среагировало мгновенно. Без малейших колебаний я ринулась спасать ее. Единственная проблема состояла в том, что Эдди тоже среагировал молниеносно. Причем он был ближе и оказался впереди меня. Я описала круг, попытавшись вмешаться, но без толку. Те двое уже приготовились к нападению. Эдди кинулся на Стэна сбоку быстро и яростно, с такой силой дернув его за руку, которой тот обхватил Лису, что чуть не оторвал ее. Эдди выглядел худощавым и жилистым, и это скрывало, насколько он мускулистый. Стэн вцепился в щеку Эдди, вонзив в нее ногти, однако главной своей цели Эдди достиг. Лиса сумела вывернуться и отбежала к стоящему позади меня Кристиану. Теперь, когда ей не угрожала непосредственная опасность, я зашла сбоку, рассчитывая помочь Эдди. Но в этом уже не было нужды. Он схватил Стэна, швырнул на землю и мгновенно приставил к его груди, точно над сердцем, учебный кол. Стэн засмеялся, явно довольный. «Прекрасная работа, Костиль!» Эдди отдернул кол и помог инструктору встать. Только сейчас я заметила, что все лицо Стэна в синяках и ссадинах. Каждый из новичков, может, и не часто подвергался нападению, но нашим стражам во время полевых испытаний приходилось сражаться практически ежедневно. Им изрядно доставалось, однако они воспринимали это с изяществом и благодушием. «Спасибо, сэр», — сказал Эдди. Он выглядел довольным, но без всякой кичливости. «Конечно, будь я настоящим стрегоем, я был бы быстрее и сильнее, но, клянусь, ты со своей скоростью стал бы ему достойным соперником». Стэн перевел взгляд на Лису. «Ты в порядке?» «Все прекрасно!» Ее лицо раскраснелось от волнения. Я чувствовала в ней сильный выброс адреналина и радостное возбуждение. Но тут Стэн переключил внимание на меня, и его улыбка погасла. «А ты? Что с тобой?» Я просто стояла, ошеломленная его резким тоном. В прошлый раз он тоже произнес эти слова. «Что вы имеете в виду?» — воскликнула я. «На этот раз я не замерла, ничего такого!» Я была готова поддержать Эдди, использовать любую возможность вмешаться. «Да», — согласился он. «Но в том-то и проблема. Ты так страстно жаждала нанести удар, что и думать забыла о двух мороях у тебя за спиной. Их могли бы запросто прикончить, если бы это зависело только от тебя. Ты повернулась к ним спиной». Я шагнула к нему, сверля сердитым взглядом и не заботясь о том, не выхожу ли я за нормы поведения. «Это несправедливо! Если бы мы находились в реальном мире, и Стрегой действительно напал, вы не говорили бы, что второй страж не должен вмешиваться и делать все, что в его силах, чтобы как можно быстрее прикончить Стрегоя». «Тут ты, скорее всего, права», — ответил Стэн. «Но действовала не самым эффективным образом и не думала о мороях, оставшихся без защиты. Ты думала только о том, как бы быстрее и эффектнее искупить свою прошлую ошибку». «Что? А вы не слишком торопитесь с выводами? Характеризуете мои действия, основываясь на собственном представлении о моих мотивах. Откуда вам знать, о чем я на самом деле думала?» «Я зачастую сама этого не знаю». «Инстинкт», — загадочно ответил он, достал блокнот и сделал в нем какие-то пометки. Как мне хотелось разглядеть, что он там накорябал обо мне. Закончив, он захлопнул блокнот, сунул его в карман куртки и кивнул всем нам. «Увидимся позже». Мы провожали его взглядами, пока он шагал по заснеженному двору к гимнастическому залу. в котором тренировались дампиры. Поначалу я не могла даже выдавить из себя ни слова. Когда эти люди кончат ко мне придираться? Меня снова и снова подлавливают на глупых технических деталях, не имеющих никакого отношения к тому, как мне предстояло действовать в реальном мире. Это несправедливо! Как он может судить меня, понятия не имея, о чем я думала? Эдди пожал плечами и зашагал к спальному корпусу. Он может думать все, что угодно. Он наш инструктор. Да, но он наверняка поставит мне еще одну плохую отметку. Полевые испытания бессмысленны, если они не учат реально действовать против стригоев. Просто в голове не укладывается. Я компетентна, действительно компетентна. Как, скажите на милость, мне можно приписать еще один провал? Никто не знал ответа на этот вопрос, но Лиса попыталась найти золотую середину. «Ну, справедлив он или несправедлив, в одном он абсолютно прав. Ты был великолепен, Эдди». Мне стало не по себе от того, что я позволила собственным драматическим обстоятельствам вытеснить из головы его успех. Я разозлилась. Ух, как я разозлилась! Но несправедливость Стэна — моя проблема, и мне ее улаживать. Эдди действовал блестяще. Пока мы шли, все хвалили его с такой страстью, что он даже покраснел. А может, это было просто от холода. Неважно. Я искренне порадовалась за него. Мы расположились в незанятой комнате отдыха, где было тепло и уютно. В каждом корпусе имелось несколько таких комнат, и во всех можно было смотреть кино или играть в игры, сидя в удобных креслах и на кушетках. Эти комнаты были доступны для студентов в строго определенное время, в выходные постоянно, а на неделе лишь на протяжении нескольких часов, чтобы не отвлекать от выполнения домашних заданий. Мы с Эдди осмотрели комнату, обговорили и заняли свои позиции. Стоя у стены, я с завистью смотрела на кушетку, на которой устроились Лиса и Кристиан. Я опасалась, что кино помешает мне сохранять настороженность, но на самом деле, если что-то и отвлекало меня, то собственные, взбаламученные чувства и мысли. Я все никак не могла поверить, что Стэн сказал то, что сказал. Он даже согласился, что в разгаре битвы любой страж должен стремиться принять участие в схватке. Его аргументы, будто я руководствовалась стремлением к славе, абсурдны. Невольно возникал вопрос, а не провалю ли я в самом деле эти полевые испытания? Что, если по их окончанию меня заберут Лису? Альберта и Дмитрий говорили, что это просто эксперимент с целью дать нам с Лисой возможность пройти новый вид обучения. Но внезапно беспокойная, параноидальная часть меня начала задаваться вопросами. Эдди прекрасно защищает ее. Может, они хотят посмотреть, насколько хорошо она сможет сотрудничать с другими стражами? Может, они опасаются, что я хороша, лишь когда защищаю ее, а не других мороев? В конце концов, я же допустила гибель Мейсона. Может, реальное испытание в том, чтобы посмотреть, не стоит ли меня заменить? В конце концов, кто я такая? Обычный новичок. А она принцесса Драгомир. Она всегда будет иметь защиту. И не обязательно в моем лице. Наша связь не имеет смысла, если во всем остальном я некомпетентна. Появление Адриана приостановило пляску уничижительных мыслей. Он вошел в темную комнату, рухнул в соседнее кресло и подмигнул мне. Я знала, его появление — лишь вопрос времени. Думаю, в кампусе мы были его единственным развлечением, а может и нет, судя по исходящему от него сильному алкогольному духу. «Ты трезв?» — спросила я, когда кино кончилось. «В достаточной мере. Как у вас дела, ребята?» После той встречи в саду Адриан не проникал в мои сны. Он также прекратил заигрывание. В основном, появляясь, он работал с Лисой или просто скрашивал скуку. Мы пересказали ему наше столкновение со Стэном, упирая на храбрость Эдди и не упоминая о полученном мной нагоняе. «Хорошая работа», — сказал Адриан. Похоже, ты тоже получил свои боевые шрамы. Он кивнул на щеку Эдди, где пламенели три красные отметины. Я вспомнила, как ногти Стэна впились в Эдди. Эдди коснулся щеки. «Я их почти не чувствую». Лиса наклонилась вперед, вглядываясь в его лицо. «Ты получил их, защищая меня». «Я получил их, чтобы выдержать полевые испытания», — пошутил он. «Не волнуйся за меня». И тут это произошло. Я увидела, как Лиса оказалась во власти сочувствия и непреодолимого желания помочь, которое так часто переполняло ее. Для нее было невыносимо смотреть на страдания, просто сидеть сложа руки, если она могла сделать что-то. Я почувствовала, как сила поднимается в ней. Великолепное, головокружительное ощущение, от которого как иголочками покалывало кончики пальцев. Мне уже приходилось испытывать, как эта сила воздействует на нее. Огонь и несказанное блаженство, опьянение в своем роде. Она дотронулась до лица Эдди, и отметины исчезли. Лиса уронила руку. Эйфория духа начала постепенно покидать нас обеих. «Вот это да!» — пробормотал Адриан. «Ты впрямь не шутила насчет этого?» Он уставился на щеку Эдди. «Черт побери, ни малейшего следа!» Лиса откинула голову на спинку кушетки и закрыла глаза. «Получилось! Я по-прежнему могу делать это!» «Конечно можешь!» — Адриан махнул рукой. «Теперь давай покажи мне, как это делать!» Она открыла глаза. «Не так-то это легко!» «А, понимаю!» — многозначительно произнес он. «Ты терзаешь меня, точно сумасшедшая, расспрашивая о том, как видеть ауры и проникать во сны. А теперь не желаешь раскрывать свои секреты?» «Дело не в нежелании!» — возразила она. — Я не могу. — Ну, кузина, попытайся. Внезапно он с такой силой расцарапал собственное лицо, что потекла кровь. — Господи! — воскликнула я. — Ты в своем уме? — Ничего себе шуточки! Лиса дотронулась до его кожи и исцелила ее в точности, как прежде. Ее переполняла бурная радость, но мое настроение внезапно упало. Безо всякой видимой причины. Эти двое затеяли дискуссию, которую я практически не понимала, поскольку они использовали не только стандартные магические термины, но также изобретенные прямо тут, на месте. Судя по выражению лица Кристиана, он тоже не врубался. Вскоре стало ясно, что в своем желании постигнуть таинство духа Адриан и Лиса начисто забыли о нас. В конце концов Кристиан встал со скучающим видом. «Пошли, Роза. Ощущение, будто на уроке сидишь. Я голоден». Лиса подняла на него взгляд. «Обед через полтора часа». «Я еще сегодня не кормился», — ответил он. Он чмокнул Лису в щеку и ушел. Я последовала за ним. Снова начался снегопад. Снежинки порхали вокруг. Я провожала их сердитым взглядом. Когда в начале декабря впервые выпал снег, я была вне себя от радости. Теперь же эта бесконечная белизна жутко приелась. Однако, как и несколько ночей назад, резкий холод подействовал благотворно на мое настроение. С каждым шагом я чувствовала, что успокаиваюсь. Кормильцами мы называем людей, которые добровольно снабжают мороев своей кровью. В отличие от стригоев, убивающих свои жертвы, чтобы напиться крови, морои берут ее совсем понемногу каждый день и, соответственно, не убивают донора. Укус вампира дает кормильцу ощущение кайфа, и они рады жить такой жизнью, даже вдали от нормального человеческого сообщества. Дико, конечно, но морои без этого не могут. В ночные часы школа обычно имеет одного-двух кормильцев в спальных корпусах мороев, но в основном студенты кормятся в дневное время ежедневно. Я шла, упиваясь зрелищем белых деревьев, белых оград и белых валунов, и вдруг что-то еще белое в ландшафте привлекло мое внимание. Ну, не совсем белое, скорее бледное, почти бесцветное. Я резко остановилась, широко распахнув глаза. На другой стороне внутреннего двора стоял Мейсон, почти сливаясь с деревьями. «Нет», — подумала я, — «мне удалось убедить себя, что с этим покончено. Но вот он тут с грустным, призрачным лицом смотрит на меня. Он опять указывал куда-то в дальнюю часть кампуса. И опять, посмотрев в ту сторону, я не поняла, что он имеет в виду. Я замерла, чувствуя, как внутри нарастает страх. Холодная, как лед, рука дотронулась до моей шеи, и я резко обернулась. «Кристиан!» «Что с тобой?» — спросил он. Я посмотрела туда, где только что видела Мейсона. Он исчез, конечно. Я на мгновение зажмурилась и вздохнула. Потом снова повернулась к Кристиану и пошла дальше, бросив на ходу. «Ничего». Обычно Кристиан всегда щедр на остроумные замечания, когда мы вместе, но на протяжении оставшегося пути он молчал. Я была поглощена собственными мыслями и тревогами из-за Мейсона, поэтому тоже не разговаривала. Видение сохранялось всего несколько секунд. Учитывая, как трудно разглядеть его на таком фоне, казалось, что это, скорее всего, обман. Всю дорогу я силилась убедить себя в этом. Только когда мы вошли в здание столовой и окунулись в тепло, до меня дошло, что с Кристианом что-то неладно. «Ты в порядке?» — спросила я, стараясь выкинуть из головы мысли о Мейсоне. «В полном!» «То, как ты это говоришь, наводит на мысль, что нет, что-то не так». Он не произнес ни слова, пока мы шли к комнате кормильцев. Там было больше народу, чем я ожидала. Все кабинки с кормильцами были заполнены мороями. Одним из них оказался Брэндон Лазар. Глядя, как он ест, я заметила на его щеке уже побледневший зеленоватый синяк и вспомнила, что так и не выяснила, кто его избил. Кристиан отметился у мороя на входе и теперь стоял, ожидая, пока его позовут. Я напряженно думала, пытаясь вычислить, отчего у него испортилось настроение. «В чем проблема? Тебе не понравилось кино?» «Молчание. Тебя неприятно поразил этот фокус Адриана с членовредительством?» «Ставить Кристиана в затруднительное положение доставляло мне преступное удовольствие. Я могла заниматься этим всю ночь». «Молчание. Может, ты...» «Ох!» И тут до меня дошло. Странно, что эта мысль не пришла в голову раньше. «Ты расстроен из-за того, что Лиса так увлеклась разговором о магии с Адрианом?» Он пожал плечами, и мне все стало ясно. «Перестань. Она не променяла тебя на магию. Просто магия много значит для нее, понимаешь? Много лет она думала, что ни на что не способна, а потом выяснилось, что у нее есть дар. Правда, странный, полностью непредсказуемый. Она просто пытается понять, что же это такое». «Знаю», — ответил он, устремив взгляд перед собой, но явно ничего не видя. «Проблема не в этом». «Тогда в чем?» И тут меня еще раз осенило. «Ты ревнуешь ее к Адриану!» Кристиан вперил в меня взгляд льдисто-голубых глаз, и я поняла, что попала в цель. «Я не ревную! Я просто...» «Считаешь небезопасным тот факт, что твоя подружка проводит много времени с богатым и, безусловно, привлекательным парнем, которому, возможно, нравится?» «Это и принято называть ревностью». Он в явном раздражении отвернулся от меня. «Наш медовый месяц закончился, Роза. Проклятие! Почему эти люди торчат там так долго?» «Послушай, я сменила позу. Ноги уставали от того, что приходилось столько стоять. Помнишь, я как-то произнесла романтическую речь о том, что сердце Лисы отдано тебе? Или ты пропустил ее мимо ушей? Она без ума от тебя. Ты единственный, кого она хочет. И поверь, я могу утверждать это со стопроцентной уверенностью. Если бы появился кто-то другой, Я бы знала!» Тень улыбки тронула его губы. «Ты ее лучшая подруга, так что вполне способна и покрывать ее». Я фыркнула. «Только не в случае, если бы она была с Адрианом. Уверяю тебя, она, слава богу, совершенно не интересуется им. По крайней мере, в романтическом смысле». «Он может быть очень убедительным. Может использовать принуждение. Однако на ней он его не практиковал. Я даже не знаю, возможно ли это применительно к ней». Думаю, они в состоянии свести на нет воздействие друг друга. Кроме того, ты разве не заметил? Я — незадачливый объект внимания Адриана. «Да что ты!» — с откровенным удивлением произнес Кристиан. «Парни жутко невнимательны в отношении таких вещей. Знаю, он флиртует и без приглашения проникает в мои сны». «Учитывая, что оттуда мне не вырваться, он получает превосходный шанс терзать меня своим так называемым обаянием и двусмысленными намеками». «Во сны, лисы, он тоже проникает?» — с подозрением спросил Кристиан. «Черт! Не следовало упоминать о снах! Что там Адриан говорил?» «Только с целью инструктажа. Думаю, тебе не о чем беспокоиться». «Люди воспринимают совершенно нормально, когда видят ее на какой-нибудь вечеринке с Адрианом». «Ах, так вот в чем дело!» — сказала я. «Думаешь, твое общество, ну, принижает ее?» «Что касается общения, я не так уж хорош в этом». «Редкий случай, когда Кристиан демонстрировал уязвимость». «И я думаю, у Адриана...» «Репутация несколько лучше моей». «Шутишь?» «Брось, Роза. Пить и курить — ничто по сравнению с тем, когда тебя считают потенциальным стригоем. Я видел, как вели себя люди, когда она таскала меня на обеды и прочие сборища на лыжной базе. Я — источник неприятностей. Она — единственная представительница своей семьи. Вся ее жизнь будет связана с политикой. С налаживанием связей. В этом смысле Адриан может сделать для нее гораздо больше, чем я. Я с трудом сдержала желание хорошенько встряхнуть его, чтобы мозги встали на место. Я понимаю ход твоих рассуждений, но в твоей непогрешимой логике есть один изъян между нею и Адрианом. Ничего нет. Он отвернулся и больше не произнес ни слова. Я сильно подозревала, что его чувства выходят далеко за рамки беспокойства по поводу того, что сейчас она с другим парнем. По собственному признанию, его терзал целый клубок тревог из-за Лисы. То, что он с ней, чудодейственным образом влияло на его положение, но в итоге не отменяло факта, что он происходит из запятнавшей себя семьи. И его не оставляло беспокойство, что он недостаточно хорош для нее. «Роза права», — произнес за нашими спинами голос, слышать который мне не доставляло никакого удовольствия. Придав взгляду самое что ни на есть злобное выражение, я обернулась и оказалась лицом к лицу с Джесси. Естественно, Ральф терся поблизости. Приставленный к Джесси новичок Дин остался на дозоре в дверном проеме. По-видимому, у них были весьма официальные отношения. Джесси и Ральф не стояли в очереди, когда мы пришли, но, по-видимому, болтались поблизости и слышали достаточно, чтобы в общем и целом уловить суть нашего разговора. «Ты по-прежнему принадлежишь королевской семье и имеешь полное право быть с Лисой». «Класс! Полный разворот!» — сказала я. «Не вы ли, парни, говорили мне совсем недавно, что Кристиан в любой момент может стать стригоем? На вашем месте я бы поберегла свои шеи. Он выглядит опасным». Джесси пожал плечами. «Эй, ты же сказала, что он чист. А если кто и разбирается в стригоях, так это ты. Кроме того, мы начинаем склоняться к мнению, что на самом деле мятежная натура Азера — это хорошо». Я подозрительно разглядывала его, предполагая, что здесь кроется какая-то хитрость. Однако вид у него был искренний, будто он действительно поверил, что Кристиан безопасен. «Спасибо», — сказал Кристиан, и легкой усмешкой искривила его губы. «Теперь, получив от тебя одобрение, я, наконец, смогу наладить свою жизнь. Это единственное, чего мне не хватало». «Я серьезно», — заявил Джесси. «А базиров в последнее время не слышно, но раньше они были одной из самых сильных семей и могут стать таковой снова, в особенности ты. Ты не боишься нарушать законы и условности, нам это нравится. Если ты преодолеешь свои антиобщественные заскоки, то сможешь обзавестись подходящими друзьями и достигнуть успеха. Тебе не стоит так уж волноваться из-за Лисы». Мы с Кристианом обменялись взглядами. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. Джесси улыбнулся и украдкой оглянулся. «У нас тут образовалась группа. Выходцы из лучших семей, сечешь? Ситуация чрезвычайная с этими нападениями стригоев в прошлом месяце, и люди не знают, что делать. Ходят также слухи, что пора заставить нас сражаться и придумать новые способы распределения стражей». Он сказал это с усмешкой, словно стражи — неодушевленные предметы. «Слишком много некоролевских мороев пытаются командовать. Ну и в чем проблема, если они предлагают хорошие идеи?» — ощетинилась я. «У них не может быть хороших идей. Они должны знать свое место. Некоторые из нас начинают задумываться, как защитить себя от этого, и ищут сторонников. Думаю, тебе понравилось бы то, что мы научились делать. В конце концов, мы должны принимать решения, а не дампиры или безродные морои. Мы элита, лучшие. Присоединяйся к нам, и кое в чем мы поможем тебе с Лисой». Я не смогла сдержаться и рассмеялась. Взгляд Кристиана выражал отвращение. «Беру назад сказанное раньше», — заявил он. «Именно этого я и ждал всю свою жизнь. Приглашение вступить в ваш клуб тупоголовых». Вперед выступил Ральф, крупный и неуклюжий. «Не шути с нами! Это серьезно!» Кристиан вздохнул. «Тогда не шутите со мной. Если вы и впрямь вообразили, будто я захочу ошиваться среди вас и пытаться еще больше облегчить жизнь мороям и без того испорченным и эгоистичным, то вы даже тупее, чем я думал». Гнев и смятение вспыхнули на физиономиях Джесси и Ральфа. Но, по счастью, тут вызвали Кристиана. Похоже, настроение у него заметно повысилось. Верный способ воспринимать лучше собственную жизнь — это схлестнуться с двумя козлами наподобие Джесси и Ральфа. В тот вечер Кристиану выделили кормилицу по имени Алиса, самую старшую в кампусе. Большинству мороев нравятся молодые доноры, но Кристиан с его извращенными представлениями о жизни предпочитал ее именно потому, что она стара. Ну, не совсем уж глубокая старуха за 50, но она слишком долго находилась под воздействием моройских эндорфинов, и это, безусловно, повлияло на нее. «Роза!» — она обратила на меня затуманенный взгляд голубых глаз. «Обычно не ты приходишь с Кристианом. Вы что, поссорились с Василисой?» «Нет», — ответила я. «Просто небольшая смена пейзажа». «Пейзажа!» пробормотала она, бросив взгляд на ближайшее окно. «Пейзаж всегда меняется. Ты заметила это?» Как принято у мороев, окно было затенено от света. Вряд ли человек мог что-то разглядеть сквозь него. «Только не у нас!» Кристиан сел рядом с ней. «Этот снег никогда не кончится. По крайней мере, еще несколько месяцев точно!» Она вздохнула и бросила на него раздраженный взгляд. «Я говорю не об этом пейзаже». Кристиан улыбнулся мне, наклонился и вонзил зубы ей в шею. Ее лицо расслабилось. Всякие разговоры о пейзаже или о чем-то еще улетучивались из ее сознания по мере того, как он пил. Я так давно жила среди вампиров, что почти не вспоминала об их клыках. Большинство мороев умело скрывают их. Только в моменты вроде этого я осознавала, какой силой обладают вампиры. Обычно, наблюдая за кормлением, я вспоминала, как мы с Лисой сбежали из академии, и я позволяла ей пить мою кровь. Я не достигла уровня привыкания кормильцев, но всегда получала удовольствие от кайфа. Раньше я даже хотела этого, в чем никогда не призналась бы никому. В нашем мире только люди дают пить свою кровь. Дампиров, которые делают это, считают недостойными и презирают. Теперь, глядя, как вампир пьет кровь, я не думала о том, насколько приятен кайф. Вместо этого перед моим внутренним взором вспыхнула та сцена в Спокане, когда схвативший нас стригой Исайя пил кровь Эдди. Картина недавнего прошлого породила отнюдь неприятные ощущения. Эдди страдал ужасно, а я не имела возможности помочь. Только сидела и смотрела. Состроив гримасу, я отвернулась от Кристиана и Алисы. Когда мы покинули помещение кормильцев, Кристиан выглядел более энергичным и оптимистичным. «Скоро уикенд, Роза! Никаких уроков, и ты получишь свой выходной!» «Нет! Надо же, я почти забыла! Проклятие! С какой стати он напомнил мне? Я уже почти отошла после инцидента со Стеном, и вот!» Я вздохнула. «Мне предстоят общественные работы!» 9. При таком множестве мороев с корнями из Восточной Европы неудивительно, что ортодоксальное христианство считалось в кампусе доминирующей религией. Другие религиозные течения тоже были представлены, но только около половины студентов регулярно посещали те или иные службы. Лиса относилась к их числу. Как человек верующий, она посещала церковь каждое воскресенье. Кристиан тоже, хотя и по другим мотивам. Потому что туда ходила Лиса, а он так меньше походил на того, кто готовился стать стригоем. Поскольку ни один стригой не может ступить на освященную землю, регулярное посещение церковной службы обеспечивало ему определенную степень респектабельности. Я же посещала церковь исключительно с целью общения. Вдобавок Лиса и другие мои друзья часто после службы затевали что-нибудь интересное, поэтому церковь стала неплохим местом встречи. Бог вроде бы не противился тому, что я воспринимала церковь как развлечение, а может, просто выжидал подходящего момента, чтобы наказать меня. Однако после службы в это воскресенье я не смогла покинуть церковь, поскольку назначенные мне общественные работы намечались именно здесь. Когда церковь опустела, я с удивлением обнаружила, что один человек остался — Дмитрий. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. «Подумал, может, тебе понадобится помощь. Я слышал, что священник хочет произвести тут генеральную уборку». «Да, но ты же не наказан, и для тебя это тоже выходной день. Мы, ну, новички, всю неделю попадали в переделки, но вы-то, стражи, участвовали в схватках постоянно. Только сейчас я заметила и у Дмитрия пару синяков, хотя меньше, чем у Стена. Эта неделя была долгой для всех. И подумать только, она лишь первая из шести. И чем еще мне заниматься сегодня?» «В голову приходит сотни других вещей», — сухо ответила я. «Например, можно посмотреть кино с Джоном Уэйном, который ты еще не видел». Джон Уэйн — американский актер, король вестернов. Он покачал головой. «Таких нет». Я пересмотрел их все. «Послушай, священник ждет нас». Я обернулась, так и есть. Отец Андрей стоял у входа и выжидательно разглядывал нас. Он снял богатое облачение, которое надевал во время службы, и остался в простых штанах и рубашке на пуговицах. Судя по виду, он тоже собирался работать. А ведь вроде бы воскресенье считается днем отдыха. Мы с Дмитрием направились к нему. получить указание, что делать. По дороге я ломала голову над тем, что на самом деле заставило Дмитрия остаться здесь. Обычно он загадок мне не загадывал. Как правило, его намерения были ясны. Я предположила, что и сейчас существует какое-то элементарное объяснение. Просто мне оно пока неизвестно. «Спасибо вам обоим, что вызвались помочь мне». Отец Андрей улыбнулся нам. Я сдержала усмешку при слове «вызвались». Священник наш, Морой лет под 40, с тонкими седыми волосами. Даже не будучи истинно верующей, я любила и уважала его. «Ничего особенно сложного мы сегодня делать не будем. По правде говоря, это довольно скучно. Нужно, конечно, произвести обычную уборку, а потом мне хотелось бы разобрать ящики со старыми вещами, которые стоят на чердаке». «Мы с удовольствием выполним ваше указание», — серьезно ответил Дмитрий. Я подавила вздох и постаралась не думать о том, чем могла бы заняться действительно в свое удовольствие. Мы приступили к делу. Мне досталось работать шваброй, а Дмитрий вызвался протирать пыль и полировать деревянные скамьи. Он выглядел задумчивым, целеустремленным и делал все с таким видом, будто действительно получал удовлетворение от своей работы. Я продолжала рассуждать, зачем он вообще здесь? Не поймите меня неправильно, я была счастлива, что он со мной. В его присутствии я чувствовала себя лучше, и, конечно, мне всегда нравилось просто смотреть на него. Я думала, может, он хочет вызнать что-нибудь о том, что произошло в тот день со Стэном, Кристианом и Брэндоном? Или собирается раскритиковать меня за вторую промашку со Стэном, когда тот обвинил меня в том, что я вмешалась в сражение, руководствуясь эгоистичными мотивами? Эти объяснения казались наиболее вероятными, и однако он не произносил ни слова. Даже когда священник ушел в свой офис, Дмитрий продолжал работать молча, а ведь если бы он хотел что-нибудь спросить, то лучше всего было бы сделать это сейчас. Когда мы закончили уборку, отец Андрей поручил нам стаскивать ящики с чердака вниз на склад в задней части церкви. Лиса и Кристиан часто использовали чердак как место тайных встреч. Интересно, наведение порядка на чердаке поспособствует или, наоборот, воспрепятствует их романтическим интерлюдиям? Может, они на время прекратят их, и я смогу спокойно спать? Спустив все вниз, мы втроем стали разбирать ящики. Отец Андрей объяснил нам, что оставлять, а что выбрасывать. Это было большим облегчением для меня сидеть после всей этой недели на ногах. Пока мы работали, он расспрашивал об уроках и других вещах, и в процессе работы у меня зародилась одна мысль. Я немало потрудилась, убеждая себя, что Мейсон был иллюзией, порожденной недосыпом. Но если бы авторитетный человек заверил меня, что призраков не существует, я чувствовала бы себя лучше. «Вы верите в призраков?» — спросила я отца Андрея. «В смысле, есть ли какие-нибудь упоминания о них во...» Я повела рукой вокруг. «Во всем этом». Мой вопрос явно удивил его, но он не обиделся на меня за то, что я охарактеризовала суть его профессии и дело жизни как «все это», а заодно фактически подтвердила полное свое невежество, несмотря на то, что на протяжении 17 лет сидела на церковных службах. На его лице возникло ошеломленное выражение. Он даже прекратил работать. «Ну, это зависит от того, что ты понимаешь под словом «призрак».» Я постучала пальцем по какой-то теологической книге. «Вся суть этого в том, что, умирая, мы попадаем в рай или в ад. Получается, что рассказы о призраках — просто выдумки, верно? Ни в Библии, ни где-то еще о них ничего нет». «И снова», — сказал он, — «это зависит от определения. Согласно нашей вере, после смерти дух отделяется от тела и иногда может задержаться в этом мире». «Что?» — пыльная чаша выпала из моих рук. По счастью, она была деревянная и не разбилась. Я быстро подняла ее. Это был не тот ответ, которого я ожидала. «Надолго? Навсегда?» «Нет, нет, конечно, нет. Это бросало бы вызов идее воскрешения и спасения, что является краеугольным камнем нашей веры. Однако считается, что душа может оставаться на земле от 3 до 40 дней после смерти. В конце концов, она получит временный приговор, который заставит ее покинуть этот мир и определит ей место в раю или в аду, хотя реально он не будет исполнен до судного дня, когда душа и тело воссоединятся для вечной жизни. Идея спасения ускользнула от меня. Все мое внимание сосредоточилось на словах «от 3 до 40 дней». Я и думать забыла о том, чем занималась. «Да, но это правда или нет?» «Дух действительно бродит по земле еще 40 дней после смерти?» «Ах, Роза! Те, кто задается вопросом, истина ли вера, возможно, еще не созрели для нее». У меня возникло чувство, что он прав. Я вздохнула и вернулась к стоящему передо мной ящику. «Но», — доброжелательно продолжал он, «если это поможет тебе, добавлю вот что». Народы Восточной Европы верили в существование призраков еще до распространения христианства. Традиционно считалось, что на короткое время дух после смерти остается рядом с землей, в особенности, если погибший был молод или умер насильственной смертью. Я замерла. Все, чего мне удалось добиться, убеждая себя, будто Мейсон, порождение моего стресса, мгновенно свелось к нулю. Молод или умер насильственной смертью? «Зачем?» — спросила я упавшим голосом. «Зачем они остаются? Ради мести?» «Некоторые считают, что по этой причине, а другие, что душе трудно сразу обрести мир после тяжких испытаний». «А вы что думаете?» — спросила я. Он улыбнулся. «Я верю, что душа отделяется от тела, в точности, как учит наш Отец. Но время ее пребывания на земле недоступно нашему восприятию. Это не как в кино, где призраки обитают в домах или посещают тех, кого знали. Я представляю себе эти духи, дожидающиеся перехода и обретения мира, скорее как разлитую вокруг энергию, как что-то недоступное нашему восприятию. В конечном счете имеет значение то, что происходит за пределами Земли, когда мы обретаем жизнь вечную, выкупленную для нас Спасителем ценой Его величайшей жертвы. Вот что важно». Я подумала, был бы отец Андрей так скор в своих суждениях, если бы видел то же, что и я. Молод или умер насильственной смертью. И то, и другое применимо к Мейсону. И 40 дней с момента его смерти не прошло. Это бесконечно печальное лицо снова возникло перед моим внутренним взором, и я задумалась, что оно выражает? Месть? Или, возможно, он поистине никак не обретет мир и покой? И как теологические идеи отца Андрея относительно рая и ада вписываются в то, что произошло со мной, умершей и возвращенной к жизни? Виктор Дашков говорил, что я побывала в мире смерти и вернулась исцеленной Алисой. В каком мире смерти? В раю или в аду? Или имелось в виду именно то промежуточное состояние пребывания на земле, о котором говорит отец Андрей? После этого я замолчала, поскольку идея ищущего мести Мейсона устрашала. Отец Андрей почувствовал изменение моего настроения, но, конечно, не понимал его причины. Он попытался отвлечь меня. «Я получил от знакомого в другом приходе кое-какие новые книги. очень интересные рассказы о святом Владимире. Ты все еще интересуешься им и Анной?» «Теоретически, да. До встречи с Адрианом мы знали о существовании лишь двух наделенных духом. Одна была наша бывшая учительница, госпожа Карп, которая под воздействием духа полностью сошла с ума и, чтобы избавиться от безумия, стала стригоем. Другим человеком был святой Владимир. Именем его названа наша академия. Он жил много столетий назад и вернул к жизни свою умершую женщину-стража Анну, в точности как лиса меня. В результате Анна стала поцелованной тьмой, и между ними также возникла связь. В обычных обстоятельствах мы с Лисой пытались разузнать об Анне и Владимире все, что можно, чтобы лучше понимать самих себя. Но прямо сейчас у меня были проблемы серьезнее, чем неизменно присутствующая загадочная психическая связь между Лисой и мной. Ее отодвинул на задний план призрак, который, возможно, был в ярости из-за моей роли в его преждевременной смерти. «Да», — уклончиво ответила я, отводя взгляд, — «интересуюсь, но, думаю, в ближайшее время мне будет не до этого. Я очень занята со всеми этими, ну, вы знаете, полевыми испытаниями». Я снова впала в молчание. Он понял намек и больше не пытался меня разговорить. За все это время Дмитрий не произнес ни слова. Когда мы, в конце концов, закончили разборку, отец Андрей сообщил, что нам осталось выполнить еще одну задачу. Он указал на некоторые ящики, которые мы упаковали заново. «Отнесите их в кампус начальной школы», — сказал он, «и оставьте около спального корпуса Мороев. Может, госпоже Дэвис, которая преподает в воскресной школе, что-нибудь из этого пригодится?» Кампус начальной школы находится довольно далеко, и было ясно, что нам с Дмитрием придется сделать по крайней мере две ходки. И все же это был еще один шаг на пути к свободе. «Почему тебя так заинтересовали призраки?» — спросил Дмитрий во время первого захода. «Просто, чтобы поддержать разговор. В данный момент я не могу видеть твое лицо, но у меня такое чувство, что ты опять лжешь». «Черт побери! В последнее время все думают обо мне плохо. Стэн обвинил меня в том, что я жажду славы». «Я слышала об этом». Мы как раз завернули за угол, и вдали показались здания кампуса начальной школы. «Это немного несправедливо с его стороны». «Немного? Ха, ну спасибо! Но я начала терять веру в эти полевые испытания, а временами и вообще в академию». Признание Дмитрия, конечно, приятно взволновало меня. Но злость на Стэна не уменьшилась. Снова ожило темное, брюзжащее чувство, терзавшее меня в последнее время. «Ты на самом деле так думаешь?» — поинтересовался наставник. «Не знаю. Такое впечатление, будто школа в плену правил и установок, не имеющих ничего общего с реальной жизнью. Я видела, как все происходит на самом деле, товарищ. Я угодила прямо в логово монстра. И в каком-то смысле, не знаю, способны ли эти испытания подготовить нас к реальным ситуациям». Я ожидала, что он начнет спорить. Но, к моему удивлению, он сказал: «Иногда я готов с этим согласиться». Мы как раз входили в спальный корпус, и я едва не споткнулась. Вестибюль мало чем отличался от тех, что у нас в кампусе средней школы. «Неужели?» «Именно так». Легкая улыбка скользнула по его лицу. «В смысле, я не согласен, чтобы новичков выпускали в мир в возрасте 10 лет или где-то около того. Но иногда мне кажется, что полевые испытания должны протекать действительно в полевых условиях. Первый год службы стражем дал мне больше с точки зрения знаний, чем все годы обучения. Ну, может, не все, но это абсолютно другая ситуация». Мы обменялись взглядами, довольные общим согласием. Что-то теплое разлилось внутри, и злость начала стихать. Дмитрий понимал мое недовольство системой обучения, но если уж на то пошло, он понимал меня. Наставник оглянулся, однако за стойкой никого не оказалось. В вестибюле были только несколько учащихся, чуть старше 10. Они занимались или болтали. «Ох, мы попали в спальный корпус старших ребят!» Я сместила вес своего ящика. «Младшие — соседняя дверь». «Да, но госпожа Дэвис живет в этом здании. Давай-ка я разыщу ее и спрошу, куда нужно отнести ящики». Он осторожно поставил свой ящик. «Сейчас вернусь». Проводив его взглядом, я тоже поставила свой ящик, прислонившись к стене. Я осмотрелась и едва не подскочила, разглядев всего в паре футов от себя моройскую девочку. Она стояла так неподвижно, что раньше я не заметила ее. На вид ей было лет 13-14, высокая, гораздо выше меня, что лишь усугублялось ее худощавостью. Волосы напоминали облако темно-каштановых кудрей, на лице веснушки, большая редкость у бледнокожих мороев. Увидев, что я смотрю на нее, она широко распахнула глаза. «О, Господи! Ты ведь Роза Хэзэуэй!» «Да», — с удивлением ответила я. «Ты меня знаешь?» «Кто же тебя не знает? В смысле, о тебе все слышали, что ты сбежала, а потом вернулась и убила двух стригоев. Это так круто! У тебя есть знаки молнии?» Она тарахтела с такой скоростью, что едва успевала дышать. «Да, два». От мысли о крошечных татуировках на задней стороне шеи по коже побежали мурашки. Ее бледно-зеленые глаза распахнулись еще шире. «Если это было возможно». «О, боже мой! Класс!» «Обычно меня раздражает, когда поднимают шум из-за моих знаков молний. В конце концов, обстоятельства, связанные с их получением, крутыми не назовешь. Однако девочка была такая юная, такая трогательная». «Как тебя зовут?» — спросила я. «Джиллиан. Джилл. В смысле, просто Джилл. Не то и другое вместе. Джиллиан — мое полное имя. Все зовут меня Джилл». «Правильно», — сказала я, пряча улыбку. «Я так и поняла». «Я слышала, Морой использовали магию во время вашего сражения со стригоями. Мне хотелось бы стать такой же. Хорошо бы кто-нибудь научил меня. Моя стихия — воздух. Как думаешь, можно использовать воздух в сражении со стригоями? Все говорят, я сошла с ума». На протяжении столетий использование мороями магии для борьбы считалось греховным. Все были убеждены, что ее нужно применять исключительно в мирных целях. В последнее время некоторые усомнились в правильности такого подхода. В особенности после того, как Кристиан во время нашего спасения в Спокане продемонстрировал полезность магии. «Не знаю», — ответила я. «Тебе нужно поговорить с Кристианом Азера». Она потрясенно открыла рот. «И он будет разговаривать со мной?» «Если ты поднимешь вопрос о сражении с помощью магии, то да, он будет разговаривать с тобой». «Ух ты! Это был страж Беликов?» — спросила она, резко меняя тему. «Да». Клянусь, я подумала, что она прямо тут, на месте, грохнется в обморок. «Он еще симпатичнее, чем я думала. Он твой наставник? Твой персональный учитель?» «Да». «Нигде, интересно, он пропадает. Разговаривать с Джилл было немного утомительно». «Здорово! Знаешь, вы ведете себя не как учитель и ученица. Вы кажетесь, ну, друзьями. Вы общаетесь помимо тренировок?» «Ну, типа того. Иногда». Я вспомнила, как недавно подумала, что я одна из немногих, с кем Дмитрий общается за пределами служебных обязанностей. «Понимаю. Я даже представить себе этого не могу. Лично я рядом с ним все время просто тряслась бы от волнения. А ты такая крутая. Да, я с этим потрясающим парнем, но вообще-то это не имеет значения». Я рассмеялась вопреки собственному желанию. «Думаю, ты считаешь меня лучше, чем я есть». «Ни в коем случае. И знаешь, я не верю всем этим рассказам». «Рассказам?» «Ну, о том, что ты подставила Кристиана Азера». «Ну, спасибо. Значит, слухи о моем унижении просочились даже к младшим ученикам. Зайди я в корпус малышей, и вполне вероятно, какая-нибудь шестилетка выдала бы мне, что слышала, будто я убила Кристиана». На лице Джилл возникло выражение неуверенности. «Ну вот насчет другой истории я не знаю, что и думать». какой другой истории? О том, что ты и Адриан Ивашков? Нет, прервала я ее, не желая выслушивать всякие гадости. Что бы ни болтали, все это неправда. Но это так романтично. Тем более это неправда. Лицо у нее вытянулось, но она очень быстро взбодрилась снова. «Эй, ты не можешь научить меня драться?» «Постой, что? Зачем тебе это?» «Ну, если собираюсь сражаться с помощью магии, то неплохо уметь драться и обычным способом». «Думаю, тебе не ко мне нужно обращаться», — ответила я. «Попроси, скажем, своего преподавателя физкультуры». «Я просила!» Она, казалось, просто кипела от возмущения. И он ответил «нет». Я опять невольно рассмеялась. Я пошутила насчет этого. «Перестань, это наверняка поможет мне когда-нибудь сражаться со стригоями!» Мой смех утих. «Нет, на самом деле не поможет». Она прикусила губу, все еще отчаянно желая убедить меня. «Ну, по крайней мере, поможет против этих психов». «Что? Каких психов?» «Тут постоянно кого-нибудь избивают. На прошлой неделе Дэйна Зеклоса, а всего день назад Брета». «Дэйн?» Я попыталась оживить в памяти генеалогию Мороев. «Тут была целая прорва Зеклосов. Это младший брат Джесси». Джилл кивнула. «Ага, одна из наших учительниц ужас как разозлилась, но Дэйн не сказал ни слова, и Брэд тоже». «А Брэд у нас кто?» «Азера». Я не врубилась. «Азера?» Она, судя по всему, была счастлива поведать мне о том, чего я не знала. «Он бойфренд моей подруги Айми. Вчера он весь был в синяках и даже как будто в рубцах или что-то вроде этого. Такой странный вид, может, ожоги. Но Дэйну пришлось еще хуже, и когда госпожа Каллахан спросила Брета, он убедил ее, что это так, пустяки. Ну, она его и отпустила». И еще у него было отличное настроение, что тоже странно, поскольку у человека должно испортиться настроение, если его изобьют, верно? Ее слова пробудили воспоминания где-то в глубине сознания. Существовала некая связь. Но вот какая? Со всеми этими призраками, Виктором и полевыми испытаниями удивительно, что я вообще могла вести связанный разговор. «Так, может, ты поучишь меня, чтобы мне тоже не досталось?» Судя по тону Джилл, она считала, что сумела убедить меня, и вскинула вверх кулак. «Это же просто! Сжимаешь вот так пальцы и бьешь?» На самом деле это немного сложнее. Нужно научиться правильно стоять, а иначе тебе вреда будет больше, чем противнику. И еще нужно уметь действовать локтями и бедрами. И тоже не абы как». «Пожалуйста, покажи мне!» — умоляюще сказала она. «Спорю, ты все это умеешь!» Я и вправду все это умела. Но пока в моем личном деле не было записи о том, что я порчу младших, и я предпочла бы, чтобы она не появилась. По счастью, тут как раз вернулся Дмитрий с госпожой Дэвис. «Эй, здесь есть кое-кто жаждущий познакомиться с тобой», — сказала я. «Дмитрий — это Джилл. Джилл — это Дмитрий». Он выглядел удивленным, но улыбнулся и протянул ей руку. Она зарделась и в виде исключения утратила дар речи. Едва он отпустил ее руку, она пролепетала слова прощания и умчалась. Мы закончили с госпожой Дэвис и направились обратно к церкви за следующими ящиками. «Джилл знает, кто я такая», — сказала я Дмитрию по дороге. «Она типа считает меня героиней, достойной преклонения». «Тебя это удивляет? То, что младшие ученики смотрят на тебя снизу вверх?» «Не знаю, никогда об этом не думала. По-моему, на роль эталона я не гожусь». «Не согласен. Ты отзывчивая, преданная и заметно выделяешься во всем, за что не берешься. Ты заслуживаешь большего уважения, чем думаешь». Я искоса взглянула на него. «Но, по-видимому, недостаточно, чтобы принять участие в судебном разбирательстве над Виктором». «Только не начинай снова об этом». «Да, снова об этом. Почему до тебя не доходит? Насколько это важно? Виктор чрезвычайно опасен. Знаю. Если он окажется на свободе, то снова начнет осуществлять свои безумные планы. Знаешь, маловероятно, что он окажется на свободе. Слухи о том, что королева отпустит его, это просто слухи. Ты лучше любого другого должна знать, что не стоит верить всему, что слышишь. Я с каменным выражением смотрела прямо перед собой, отказываясь признавать его доводы. «Все равно ты должен взять нас туда. Или я набрала полную грудь воздуха, хотя бы лису». Выговорить это оказалось труднее, чем следовало бы, но я должна была это сказать. Не думаю, что я из тех, кто ищет славы, как выразился Стэн. Но какой-то частью души я всегда стремилась быть в гуще схватки, хотела действовать, делать то, что правильно, и помогать другим. Соответственно, хотела участвовать в суде над Виктором, хотела взглянуть ему в глаза, хотела сделать все, чтобы преступник не ушел от наказания. Но время шло, и в то, что это произойдет, верилось все меньше. Никто не собирался брать нас туда. Может быть, однако, всего лишь может быть, они позволят поехать одной из нас, и в таком случае пусть это будет Лиса. И именно на нее нацеливался Виктор. И хотя идея отпустить ее одну растревожила беспокойные мысли о том, что, может, она вообще не нуждается во мне, как в страже, я предпочитала рискнуть. Пусть едет, если получится. Дмитрия, так хорошо понимающего мою потребность действовать, казалось, удивила моя необычная покладистость. Ты права, она должна быть там. Но, повторяю, я бессилен что-либо сделать. Ты продолжаешь считать, что я контролирую ситуацию, но это не так. Но ты делаешь все, что можешь? Я вспомнила слова Адриана во сне о том, что Дмитрий мог бы сделать больше. У тебя большое влияние. Должна быть какая-то зацепка, хоть какая-то. Я не настолько влиятелен, как ты считаешь. Здесь, в Академии, я занимаю высокое положение, но в остальном мире стражей. Меня все еще считают почти юнцом. И да, я высказывался в вашу пользу. Может, нужно было громче высказываться? Я почувствовала, как он замкнулся. Он готов был обсуждать со мной разумные вещи, но не поощрял меня, когда я вела себя как последняя сука. Ну, я постаралась высказаться более разумно. Виктор знает о нас и может рассказать. С этим судом у Виктора есть проблемы серьезнее, чем мы с тобой. Да, но ты же знаешь его. Он не всегда действует как нормальный человек. Если он почувствует, что потерял всякую надежду вырваться на свободу, то может учинить нам неприятности просто из мести. Я так и не смогла рассказать о своих отношениях с Дмитрием Лисе, а вот наш злейший враг знал о них. Это было еще удивительнее, чем то, что о них догадывался Адриан. Виктор вычислил это, просто наблюдая за нами и собирая всякие сведения. Думаю, если ты мерзавец, привыкший строить козни, то должен преуспевать в таких вещах. Правда, он никогда не высказывался по этому поводу публично, просто использовал против нас заклинание вожделения, основанное на магии Земли. Такого рода заклинания срабатывают только в том случае, если влечение уже существует. Они просто усиливают его. Нас с Дмитрием внезапно страшно потянуло друг к другу. Мы были всего в полушаге от секса. Очень хитроумно со стороны Виктора отвлечь нас таким способом, не прибегая к насилию. Если бы на нас напали, мы сумели бы достойно ответить. Но сделать так, чтобы мы думали только друг о друге, забыв обо всем на свете, сопротивляться этому было очень трудно. Дмитрий какое-то время молчал, понимал, конечно, что в моих словах есть смысл. «В таком случае нам придется уладить это наилучшим возможным способом», — заявил он наконец. «Однако если Виктор надумает рассказать, он сделает это независимо от того, будете вы свидетельствовать на суде или нет». «Ну что на это скажешь?» Я молчала до самой церкви. Когда мы там оказались, Отец Андрея заявил, что, разобравшись немного с вещами, решил отослать госпоже Дэвис еще только один ящик. «Я отнесу его», — решительно сказала я Дмитрию, как только священник отошел достаточно далеко, чтобы нас не слышать. «Ты вообще не обязан был приходить. Роза, пожалуйста, не надо кипятиться из-за этого». «Как это не надо кипятиться? Ты, похоже, так и не въехал, насколько это важно». «Да все я понимаю. Неужели ты и вправду думаешь, что я хочу видеть Виктора на свободе? Хочу, чтобы все мы снова оказались в рискованном положении?» Тут я впервые за долгое время почувствовала, что он вот-вот выйдет из себя. «Я уже говорил, что сделал все, что мог. Просто, в отличие от тебя, не устраиваю сцен, если не получается, по-моему. И я тоже. Ты прямо сейчас делаешь это». Он был прав. В глубине души я знала, что перехожу черту. Но просто, как во всем последнее время, не смогла остановиться. «Зачем ты вообще пришел помогать мне сегодня?» — выпалила я. «Зачем ты здесь?» «Это так странно?» — спросил он почти с болью в голосе. «Да. В смысле, ты что, шпионишь за мной? Хочешь понять, почему я сплоховала тогда со Стэном? Хочешь проследить, чтобы я не вляпалась в новые неприятности?» Он смотрел на меня, откинув волосы с глаз. «Почему непременно должны быть какие-то скрытые мотивы?» «Мне хотелось выпалить тысячу разных вещей. Например, что если нет никакого мотива, это означает, что он просто хотел провести время со мной. А это не имеет смысла, поскольку мы оба знаем, что между нами могут быть лишь отношения учитель-ученица. Он сам мне об этом 100 раз говорил. Потому что у всех есть мотивы». «Да, но не всегда такие, как ты думаешь». Он открыл дверь. «До встречи». Глядя, как он уходит, я стояла, охваченная смятением и злостью. Не будь ситуация такой странной, я сказала бы, что у нас сегодня было свидание.